Часть 4. Мозг, взлом и инструменты. Как перевести эмоции в решения и деньги? Три мозга, один инстинктивный ответ. Рептильный мозг всегда побеждает. Клотер Рапай. Из интервью о книге «Код культуры». Теперь, когда вы узнали уже так много, пришло время открыть самую главную тайну. В вашей голове живет рептилия, и она принимает решения за вас. Забудьте о том, что у вас одно «я». Их три. Представьте мозг. Внешняя, розовая, вся в извилинах кора – это неокортекс, отвечающий за ваш рассудок, за трезвые, хладнокровные решения, за контроль над чувствами, за долгосрочные планы. И он эволюционно самая молодая часть мозга. Чуть глубже – средний мозг. Обитель эмоций. Здесь рождается страх, гнев, радость, благодарность. Но самая суть – центр управления. Это рептильный мозг, древний как мир, ваш инстинктивный зверь. Он отвечает за базовые функции организма. Выделение гормонов, температуру тела, кровяное давление, чувство голода. Вспомните что-нибудь приятное, и ваш внутренний ящер откликнется снижением давления и температуры. Как отмечает профессор нейробиологии Джозеф Леду из Нью-Йоркского университета, миндалевидное тело способно инициировать эмоциональные реакции быстрее, чем кора успевает их осмыслить. И в критических ситуациях именно оно берет управление на себя. Как объясняет нобелевский лауреат Даниэль Канеман, система 1, автопилот, внутренний ящер, быстрая и интуитивная, работающая автоматически и без усилий, формирует большую часть наших решений, тогда как система 2, аналитик в нашей голове, связанный с префронтальной корой, он включается гораздо реже и с опозданием, медленная, рациональная, требующая концентрации и энергии, лишь изредка берет контроль. На практике это означает, что именно система 1 почти всегда задает тон нашему поведению. В общем, да, внутри каждого из нас спрятан хитрый рептильный манипулятор. Пока мы тешим себя иллюзиями о свободе воли, он управляет нами, заставляя покупать ненужные вещи и принимать иррациональные решения. Кто из них главный? Сравним этих двоих. Ваш неокортекс, гордость Homo sapiens, еще совсем юнец, ему от силы несколько миллионов лет. Рептильный мозг помнит динозавров, 500 миллионов лет эволюции сделали его мастером выживания. Он реагирует молниеносно, он всегда начеку. Наш неокортекс дает сбой, когда примитивные рептильные побуждения подавляют рациональные мысли. Прошлое и будущее для рептильного мозга не существует, он действует здесь и сейчас. Медведь в пещере? Пока неокортекс просыпался, рептильный мозг уже поднял вас с лежанки. Он работает безотказно и без вашего участия, как хорошо отлаженный механизм. Управляет телом, инстинктами, жизненными функциями. Вы едите, дышите, сердце бьется. Это все он, древний страж. Вам не нужно думать о рептильном мозге, когда вы едете на велосипеде. Вы просто держите равновесие. И главное, рептильный мозг не поддается контролю. Это теневой правитель, действующий быстро, решительно и напролом. Рептильный мозг всегда у руля, резюмирует нейробиолог доктор Клотер Рапай. Хотите понять свои поступки, свои «хочу и куплю»? Загляните в глаза рептилии внутри себя. Рептильный мозг. Неожиданные применения. Внутренний ящер – это ключ? Да, ведь он стимулирует необходимое действие, нужно лишь знать подход. Представьте, вы директор школьной столовой, 2000 детей ежедневно требуют обеда, а их внутренние ящеры жаждут сладкого и жирного. Хитрость в том, чтобы обхитрить хитреца. Ставим в начале и конце шведского стола фрукты и овощи, а в середине все самое вредное. Рептильный мозг хорошо запоминает только начало и конец, и вуаля, дети едят больше полезной пищи. Еще один фокус с едой. Хотите пить меньше сладких напитков? Пейте из высоких стаканов. Иллюзия большего объема обманет вашего внутреннего ящера, и вы выпьете меньше газировки. Этот номер прокатывает даже с барменами, они наливают меньше в высокие стаканы. Проверено опытом. Еще один пример из жизни. Очень известный аварийный участок на озере в Чикаго. Ему предшествует длинный прямой участок дороги, на котором водители начинают разгоняться. Затем следует опасный поворот с ограничением скорости 25 миль в час. Стремясь снизить аварийность, власти перепробовали все. Мигающие знаки, предупреждающие надписи, без результатов. Число аварий не сократилось. Что они сделали в итоге? Разметили дорогу поперечными полосами, которые постепенно сужались перед поворотом. Результат? При движении создается иллюзия ускорения, и внутренний гонщик, напуганный собственной лихостью, автоматически сбрасывает скорость. Секретный код. 4 ключа к кнопке «Купить». Со столовой и скоростным режимом понятно. Но как же мастера нейромаркетинга заставляют нас тратить деньги? Вот секретный код. 4 ключа, открывающих доступ к кнопке «Купить» в рептильном мозге клиента. Первое. Найдите больную точку. Забудьте о рациональных потребностях. Копайте глубже, в самое сердце страхов и желаний внутреннего ящера. Другими словами, ищите не то, чего ваши клиенты хотят, это не важно, а то, какие боли и страхи скрываются в их подсознании. Второе. Будьте другим. В мире, где все копируют друг друга, важно стать ярким пятном, притягивающим взгляд. Представьте корзину, полную красных яблок и одно синее. Именно на него устремится взгляд. Третье. Покажите выгоду. Какую боль вы устраняете? Какое облегчение получит ваш клиент? Рептильный мозг любит конкретику и понятные ему образы. Что бы вы ни продавали, вы должны перевести потребителя из болезненного состояния в менее болезненное, и эта разница будет называться выгодой. Четвертое. Говорите на языке клиента. Забудьте о сложных терминах и расплывчатых обещаниях. Яркие визуальные образы, простые эмоции, четкие выгоды – вот язык, который понимает внутренний ящер. Если бы знания о рептильном мозге были достоянием всех людей, это сделало бы медицину эффективнее, отношения гармоничнее, да и мир в целом лучше. Кинематограф, впрочем, уже давно освоил секрет управления эмоциями и инстинктами через визуальные образы, звук и сторителлинг. Поэтому мы и проводим часы у экранов, не в силах оторваться. Истинный маркетинг, о котором я говорю в этой книге, тоже своего рода кино. Только в роли зрителя выступает внутренний ящер клиента, а главный приз здесь – нажатие на заветную кнопку «Купить». Резюмируем. Эта глава показала. Внутри нас нет единого «я». Нами управляют три разных мозга. Неокортекс рассуждает, лимбическая система чувствует, но решающее слово почти всегда остается за рептильным мозгом. Этот древний механизм действует быстро, грубо и автоматически. Он ищет выгоду, избегает боли и реагирует на простые сигналы. Для маркетолога это означает одно. Чтобы заставить клиента нажать кнопку «Купить», нужно говорить не с его разумом, а с его внутренним ящером. Рептильный мозг реагирует быстрее коры и почти всегда задает тон поведению. Система 1 по Канеману равно интуитивный автопилот. Система 2 равно медленный рациональный аналитик. Решения чаще принимаются на уровне эмоций и инстинктов, чем логики и фактов. 4 ключа к кнопке «Купить» – найти боль, выделиться, показать выгоду и говорить простым языком. Лучшие компании обходят рациональное сопротивление и бьют прямо в инстинкты – страх, желание, любопытство. Главный вывод – маркетинг – это не спор с разумом клиента, а договор с его внутренней рептилией.